Я посмотрел на то место, где рухнул Кронабис. Его останки теперь выглядели как часть леса, холм, покрытый травой и мелкими цветами. Подойдя к массивной голове, с которой осыпались остатки коры, я начал бесцеремонно в ней рыться. «Что ты делаешь?» – удивленно спросила Дарья. «Да так, проверяю, а то вдруг воскреснет», – сосредоточенно ответил я. Девочка испуганно отпрянула. Зато я теперь спокойно мог вытащить все трофеи. Поживиться здесь было чем. Капли росы в прозрачной оболочке, их обычно использовали для очень дорогих зелий регенерации. Капсулы со смолой, ими обычно укрепляли оружие и доспехи. И самое главное, да, вот оно, сердце Кронабиса, маленькая сфера, источающая тусклый зеленый свет. Универсальная вещь, может как усилить отдельное заклинание, так и силу магии в целом при ее грамотном использовании. Также ее часто пихают в амулеты, чтобы придать им нужные свойства. Очень дорогая штука. Ух ты, вырвалась у Дарьи, пока я держал сферу в руках. А что это? Лампочка для ночника, ответил я, поспешно убирая сферу в сумку. Идем, нам нужно торопиться. Голова Кронабиса еще не высохла до конца, но это вопрос очень короткого промежутка времени. С нее уже вовсю осыпались листья и кора. Без сферы она превратится в абсолютно сухую деревяшку всего за час и станет очень красивой, фигурной, но просто корягой. Но вытаскивать сферу при старости я не собирался, а голову мне ее еще как доказательство надо предъявлять. Дарья спорить не стала. Я подхватил деревяшку под мышку и направился на выход из чащи. Девочка послушно пошла за мной. Она всю дорогу молчала, и это было для меня удивительно. Когда мы шли сюда, ее рот не закрывался от вопросов, а тут подозрительно. Используя глаз миров, я без труда вышел прямо к тому месту, где оставил мотоцикл. «Даня, послушай, наконец», — сказала девочка, пока я примострячивал голову к багажнику сзади. Откликнулся я. «Мне нельзя обратно», — собравшись с духом, выпалила Дарья. Я посмотрел на нее с интересом. Все-таки мои догадки подтверждались. «Почему?» Оставив свое дело, я повернулся к ней. «Это», — она запнулась, подбирая слова. «Это личное», — сказала она. А я просто стоял, сложив руки на груди, и вопросительно на нее смотрел. Девочка робко теребила подол платья. «Дай угадаю», — сказал я. «Это как-то связано с твоей казнью». По ее взгляду я понял, что именно это имеет прямую взаимосвязь с ее поведением. «Не переживай, тебя больше не тронут в деревне», — сказал я. «Мы же только что победили наше помилование». «Да, но Гаврила на этом не успокоится», — затараторила девочка. «Давай просто сядем на мотоцикл и уедем отсюда. Лес же уже зачищен и нам ничего не угрожает. До Петрозаводска не так далеко, а в городе я уже как-то найду себе применение. Пойду в помощницы или ученицы к кому-нибудь. Я очень хорошо шью, меня бабушка научила. Это все, конечно, здорово», — с подозрением смотрел я на нее. «Но я дал слово старости. У нас был уговор, да и бензина нам не хватит. Бак пустой. Так что нам в любом случае нужно возвращаться в Суземки. У Костика есть бензин», — тут же отозвалась Дарья. «Он раньше возил народ в город на своей буханке. В ней точно должно что-то остаться. Давай проберемся ночью и сольем». «Так не пойдет», — мотнул головой я и сел на мотоцикл. «Сказал же, что у нас уговор с Гаврилой. Сдам ему голову Кронабиса, и мы с ним разойдемся. А бензин у Костика нужно купить, а не красть». «Ну давай купим, у меня есть деньги. Нужно будет только ночью заехать к бабушке и...» «Да что такое происходит? Какая ночь? Ты либо со мной, либо нет. Я голову отвезу в любом случае, и ты меня сейчас сильно задерживаешь. Сухой башке староста может и не поверить». «Блин», — пискнула Дарья, топнув ножкой. «Он хотел лечь со мной», — выпалила она. Мелкая дрожь прошла по моему телу. Такого я сильно не любил. Нахмурившись, я смотрел на нее очень серьезно. Она не врала. Работы в деревне не было, а деньги были нужны. «У меня больная бабушка, ей нужен покой», — продолжила Дарья, роняя слезы. «А больше никого нет. Вот я и пошла к нему в помощницы. По дому прибрать, ужин сготовить и все такое. Живет-то он один. И вот однажды я спустилась в подвал за солеными грибами, а там дверь была открыта. Сначала я не захотела заходить, а потом черт меня дернул и все равно вошла. А там...» — Дарья запнулась, вытирая глаза подолом платья. «Что там?» — настойчиво спросил я. «Там еда, горы еды», — возмущенно воскликнула Дарья. «Деревня голодает, а он продукты прячет и жрет в три горла. Как еще совести хватает? А мы и знать не знаем. Вертолет-то разгружают только он, да Арсений с Борисом, а потом уже нам распределяют. Оказывается, что на всех всего должно хватать, только он не делится. Вот как, мрачно произнес я. Мотивы старосты мне вполне были понятны. Он был там главным. И суд, и полиция, и палач. Вся власть принадлежала ему. Он был законом, а значит, мог делать все, как хотел. Только вот к какой цели он шел, чего хотел добиться. А при чем тут тогда лечь? Хмуро спросил я. Я не выдержала и высказала ему все, что думаю, продолжила Дарья, и пригрозила всем рассказать. Тогда он начал меня пугать. Сказал, что в таком случае ему терять будет нечего и он расправится с бабушкой самым жестоким образом. А я и думать об этом не могла. Бабушка меня воспитывала, она меня всему научила. Она, это понятно, прервал я ее. Дальше. Ну я и стала молчать в тряпочку, всхлипнула Дарья. А он как будто понял, что меня можно на поводке этим держать. То за попу ущипнет, то в углу зажмет и лапать начнет во всех местах. Как будто Зинки ему мало. А в один день схватил и повалил на кровать. И платье уже начал снимать. Только я стала отбиваться и кричать. Морду ему расцарапала до крови. Он потом ходил, говорил всем, что это его кошка так. А это не кошка, а я. Дарья всхлипнула и опустила голову, содрогаясь в немом плаче. Ну тихо-тихо, попытался я ее успокоить, взяв за плечи и прижав к себе. Сейчас тебе ничего не угрожает, в том числе и он. Ага, как же, со слезами произнесла Дарья, отпрянув от меня. Он все может, казнь вон эту придумал. Сказал, либо я сплю с ним, либо ни с кем, и она найдет повод. А если я начну говорить, мне никто не поверит. А если и поверит, то бабушке не сдобровать. Он ужасный человек, Дань, ужасный. Поехали отсюда, прошу. Черт с ней, с этой сделкой. И ты хочешь, чтобы он так и продолжил бесчинствовать в деревне? Как можно спокойнее спросил я, а внутри у самого все кипело. Ты с ним не справишься, робко сказала Дарья. Крона без пострашнее суземского старосты будет. Садись, махнул я головой на место за собой, и ничего не бойся, тебя никто там не тронет, обещаю. Справедливость всегда торжествует. Дарья робко смотрела на меня, но мои слова как будто вселили в нее уверенность. Осмелев окончательно, она взяла себя в руки и села за моей спиной. Мотоцикл взревел двигателем. Я резко развернул его, направляя на обратную дорогу, и рванул с места. В деревне не изменилось ровным счетом ничего. Народ как будто и не расходился с лобного места. Ну, может, на несколько человек их стало меньше. Остальные все так же стояли, общаясь между собой. Веселые и изрядно захмелевшие. Похоже, начали праздновать избавление от чудищ в лесу заблаговременно. На этот раз я заехал на мотоцикле прямо в деревне и подъехал прямо к лобному месту, чем вызвал изрядное удивление у всех присутствующих. Толпа смотрела на нас, раскрыв рты, и не могла вымолвить и слова. Когда мотоцикл остановился, их взгляды приковала к себе массивная голова Кронобиса. «Не вставай», — шепнул я Дарье, а сам поднялся с мотоцикла, взял свой трофей и поднялся на плаху. Староста и его помощники вытащили на нее стол и играли в карты. Помимо них, за ним сидело еще трое мужиков, которые были красные от злости и количества выпитого спиртного. Играли они на деньги, и что-то мне подсказывало, что и здесь староста умудрялся обдурить свой народ. Я подошел к столу и бахнул на него голову Кронобиса, с которой опадали последние листья. «Это что?» — скептически спросил староста. «Твой монстр», — ответил я, — «дух и защитник леса». В простонародье, Кронобис, точнее, то, что от него осталось. И ты думаешь, я поверю сухой коряге, которую ты нашел и притащил сюда? Усмехнулся староста. Можешь сходить в чащу, там образовалось подобие могилы, хмуро сказал я. Но, честно говоря, мне уже плевать, поверишь ты мне или нет. Я свою часть сделки выполнил. Лес чист, моя совесть тоже. А перед таким, как ты, я оправдываться и что-то доказывать не намерен. «Ты как со мной разговариваешь, пёсий сын?» – заревел Гаврила, поднимаясь на ноги. По его блестящим глазам я понял, что он тоже не совсем трезв. Повезло ему, не так больно будет. Мракоборцы не особо любят причинять другим боль и страдания, но еще больше они терпеть не могут несправедливость. Одним резким движением я перевернул стол, сбрасывая его с плахи. Карты, деньги, голова Кронобиса – все это полетело вниз. Рявкнул Арсений Палыч. Тот самый палач. Автомат все еще был при нем, только висел на шее и не был готов к бою. «Только встань», — я ткнул в его сторон рукой, сложив пальцы в руну Борн. «Помнишь же, что это значит?» — сурово спросил я. Тот неуверенно кивнул, почесав шишку на затылке. Воспоминания были еще так свежи. «Автомат», — приказал я, перевернув ту же руку ладонью вверх. «Совсем охренел», — заорал староста. «Сеня, расстреляй его нахрен, живо!» Повернувшись к палачу, кричал он. Прямой удар кулаком справа заставил его пошатнуться. Потеряв равновесие, староста пытался устоять, широко расставив ноги в сторону. Дальше все происходило за считанные секунды. Мужики и стражники, возмущенные таким обращением со своим предводителем, взвелись на ноги, но Рунеборн отбросила их с плахи на землю. Я вложил в нее столько силы, что все пятеро отлетели метров на 20. Мой слух было не провести. Я слышал топот, который приближался к Дарье, а у той от волнения начало быстрее биться сердце. Развернувшись, я выдал крайдом в воздух. Взрывной шар опалился в воздухе, заставляя нападавших на девочку отпрянуть назад. Кто ее тронет, тот потом месяц ходить не сможет, рыкнул я на толпу. Они были поражены моим резким разворотом. Хотели взять девочку в заложники, но не получилось. Теперь будут остерегаться к ней подходить. Я развернулся, схватив старосту за волосы, начал тянуть его наверх. Гаврила заорал не своим голосом. «Отпусти меня, сука, порву на части», — хрипел он, пытаясь убрать мою руку. Но не тут-то было. Я только сильнее потянул его волосы наверх. Он попытался ударить меня кулаком, но все попытки оказались тщетны. Чтобы хоть угомонить его пыл, я не сильно врезал ему ногой по тыльной стороне его колена. Конечность не сломал, но боль он испытал изрядную и вряд ли сможет наступать на ногу в ближайшие пару недель. Вот теперь можно было его отпустить. Гаврила схватился за колено и стал прыгать на одной ноге по плахе. Его лицо корчилось от боли, а сам он с хрипа переходил на шипение, пытаясь таким образом унять боль. «Терпи», — процедил я. «Я только начал. Эй, ты что делаешь? Хватит, не тронь его!» Толпа возмущенно закричала, но примерно такой реакции я и ожидал. «Жители Сузимок», — громогласно сказал я, — «все это время вас нещадно обманывали». Глава 4. Толпа замерла на мгновение, слушая мои слова. Лица деревенских выражали смесь шока и недоверия. «Этот человек набивает свой подвал едой, а вам достаются лишь крохи», — продолжил я. «Вертолет барона привозит гораздо больше еды, но вы ее не получаете. Он сам жрет в три горла, пока вы голодаете». «Это правда?» — крикнул кто-то из толпы. Гаврила стоял в стороне, с трудом удерживая равновесие на одной ноге, его глаза метались, а руки нервно теребили ворот рубахи. «Да кому вы верите?» — зло прорычал староста. «Собачьему прихвостню, вы его уже давно не видели, чтобы доверять ему». Дарья обнаружила его подвал с припасами. Продолжил я, и за это он хотел ее казнить. Он принуждал ее лечь с ним и шантажировал тем, что убьет ее бабушку. Люди стали смотреть на Дарью и перешептываться. Женщины качали головой, а мужчины зло стискивали зубы. «Во всех ваших бедах виноват этот человек», — указал я на старосту, пнув его еще раз по больной ноге, заставляя встать на колени. «Вы бы не жили так плохо, если бы не он. Не верьте ему, схватите его, помогите», — лепетал староста. «А где доказательства?» — спросил один из мужчин. «Прохор». Имя всплыло в моей памяти внезапно. Он был местным плотником, и в деревне его уважали. «Вы знаете, где находится дом старосты? Я думаю, вы без труда найдете потайную дверь в его подвале», — спокойно сказал я. Толпа загудела, и звуки возмущения начали нарастать. «Тихо», — громко сказал Прохор. Его голос действовал на людей, как команда. Шум утих, и все обернулись к нему. «Если это правда, мы должны проверить, кто со мной». Несколько человек, разгоряченных услышанным, поддержали его. Толпа двинулась к дому Гаврилы, не обращая внимания на его вопли о провокации. Я наблюдал со стороны, скрестив руки. Дарья поднялся ко мне и встала рядом, слегка побледневшая, но решительная. «Нет, стойте, что вы делаете?» — умоляюще кричал староста. «Восстанавливают справедливость», — тихо сказал ему я. «Если ты еще помнишь, что значит это слово, зря я не бросил тебя тогда во враг». Староста искоса посмотрел на меня. «Говорили мне, что лишний род в деревне ни к чему». «Зря», — кивнул я. «Я тебя пощадил, дал тебе жизнь и будущее, а ты, вот как ты мне отплатил. А я плачу тебе ровно столько же», — сквозь зубы сказал я. «И скажи спасибо, что я отдаю тебя в руки толпе, а не занимаюсь тобой лично. Все было бы наемного хуже». Дом старосты вскоре превратился в поле битвы. Люди вломились внутрь, разбивая окна и ломая двери. «Вот он, подвал», — закричал кто-то изнутри. Шум усилился, а через несколько минут из дверей начали выносить мешки с зерном, ящики с консервами и бутылки с вином. Вскоре из дома начали вытаскивать даже ковры и посуду. «Смотрите, деньги!» — раздался крик, и толпа едва не взревела. Один из мужиков тащил открытый чемодан, набитый банкнотами. «А мы, значит, подыхаем от голода, а он жирует!» — рявкнула старуха, размахивая костылем. «Казнить его!» Гаврила заметно побледнел, когда разъяренная толпа во главе с Прохором стала возвращаться. «Ну что, Гаврила, доигрался?» — сурово спросил он, залетев на плаху. «Я давно знал, что у тебя рыльце в пушку. Это все ложь!» — прохрипел староста, но в его голосе больше не было уверенности. «Этот проходимец все выдумал, чтобы нас поссорить. Меня подставили». «Достаточно», — сказал Прохор. «Сейчас ты за все ответишь». Толпа накинулась на Гаврилу, вытесняя меня в сторону. Его крики растворялись в шуме толпы. На этом месте еще утром они собирались потешаться над казнью Дарьи. Прохор взял на себя руководство и вовсю отдавал распоряжение: заковать Гаврилу, взять под стражу двух его приспешников и так далее. Я слушал краем уха, пока спускался к мотоциклу, чувствуя, как нарастает усталость. Гаврила уже был обречен, но его дальнейшая судьба меня не волновала. Я сделал свое дело и считал, что здесь больше нечего задерживаться. «Ты что, уходишь?» — вылезла из толпы Дарья, когда я сел на мотоцикл. «Мое участие здесь больше не требуется», — ответил я, заводя двигатель. «Они сами разберутся». Ее улыбка поблекла. Она явно не хотела, чтобы я уезжал. «А ты уверен, может, останешься?» — робко спросила она. Я покачал головой. «У меня другой путь, Дарья. Здесь мне делать больше нечего». «Но ведь ты столько сделал для нас», — сказала она, ее голос задрожал. «Я сделал то, что считал правильным», — ответил я. «А теперь тебе нужно строить свою жизнь. Ты вроде бы тоже хотела уехать». Дарья улыбнулась сквозь слезы. «Куда я поеду?» — сказала она. «У меня же здесь бабушка. Она больная, за ней нужен уход. Если Гаврила мне теперь не угрожает, то и уезжать смысла нет. Разве что когда-нибудь». На миг мне стало жаль ее, она заслужила лучшего, чем эти тяжелые дни в Сузимках. Но она сделала свой выбор, а я — свой. «Это твой выбор», — кивнул я. «Не вздумай когда-нибудь пожалеть о нем». «Спасибо, Даня. Если бы не ты...» — я поднял руку, останавливая ее. «Не благодари. Просто живи дальше». Девушка бросилась мне на шею. Ее глаза блестели от слез, но губы расплылись в улыбке. Я был рад, что смог хоть немного облегчить ее жизнь. К нам подошел парень лет 25, пристально глядя в мою сторону. На нем была выцветшая рубаха и потертые штаны. «Даня?» — робко спросил он. Память сразу подсказала мне, что это был старший из сыновей Семена, Тимофей. С возрастом он совсем не изменился. Воспоминания о годах, проведенных в конуре, пронеслись перед глазами. Внутри все сжалось. Тимофей был не лучше Семена. Пытался во всем подражать отцу, превращая мою жизнь в ад. «Ты меня помнишь?» — продолжил он, опуская взгляд. «Я сын Семена». «Ну?» — бросил я холодно. «Что тебе нужно?» Тимофей смутился, но затем набрался смелости. «Я хотел попросить прощения за отца, за то, как он с тобой поступал». «Поздно», — отрезал я. Он вздрогнул, но продолжил. «Я знаю, что поздно. Я просто хотел сказать, что он умер 2 года назад. Пил, сердце не выдержало. Мама тяжело больна, а братья и сестры, я стараюсь их содержать как могу». Я смотрел на него, не испытывая никакой жалости. Семен получил то, что заслужил, но его семья не была виновата в его грехах. «Если мне не изменяет память, ты был точной его копией», — сказал я после паузы. «Нет», — мотнул он головой, — «это было давно. Сейчас все изменилось. Перед тем, как отец умер. В общем, я стараюсь быть лучше». «Старайся дальше», — сказал я. «Береги свою семью и не поступай так, как он. Это все, что я могу тебе сказать. Спасибо и прости», — он кивнул, глядя мне в глаза. Я ничего не ответил, только кивнул в ответ. Он был искренен, и я это точно знал по состоянию его пульса и неровному дыханию. Следом за Тимофеем ко мне подошел запыхавшийся Прохор. «Ты куда это собрался?» — возмущенно спросил он. «Мы еще толком не отблагодарили тебя. Спас нас от чудища в лесу. Раскрыл это говнюка Гаврилу. Ты просто обязана с нами выпить за такое дело». «Да, оставайся, Данька», — дружелюбно хохотнул кто-то из толпы. «Самое интересное пропустишь». Они выкрикивали еще какие-то добрые слова, а я удивлялся тому, как быстро их ненависть переросла в благодарность. Я дал им самое главное — надежду, и сам верил в то, что они ее не упустят. но выпивать с ними и разделять с ними хлеб у меня желания не было. Это было бы нечестно по отношению к предыдущему владельцу этого тела. «Мне нужно ехать в Петрозаводск», — сухо сказал я. «Думаю, со всем этим вы как-нибудь и без меня справитесь. А как же благодарность?» — воскликнула одна из женщин. «Как-то не по-человечески. Вот и человечность к ним вернулась. Значит, еще не все потеряно. Если хотите меня отблагодарить, то заправьте мой бак бензином. Этого будет достаточно». Толпа зашевелилась. Люди начали переговариваться, Прохор отправил каких-то мужиков к своим домам, через несколько минут они вернулись с канистрами. «Вот, все, что нашли», — сказал один из них, — «полный бак тебе, да еще на дорогу останется». Я кивнул, принимая их дар. «Спасибо», — проницательно глядя на меня, — сказал Прохор, протягивая мне толстую пачку банкнот, свернутую и перетянутую резинкой. Я лишь кивнул в ответ, забирая у него деньги и убирая их в карман. Когда мотоцикл был заправлен, я завел двигатель и направился к выходу из деревни. Люди махали мне вслед, а я не оглядывался. Впереди был новый путь. Асфальтированная дорога из деревни была пустынной и унылой. Оставив позади шум и гвалт, я наслаждался только урчанием мотора, которое лишь изредка нарушалось пением птиц. Когда я заехал в лес, пейзаж стал выглядеть зловеще. Обугленные стволы деревьев стояли, словно гигантские свечи. Автомобили, автобусы и грузовики, которые когда-то принадлежали путникам или торговцам, были раскурочены и покрыты мхом. Некоторые выглядели так, будто их просто смяли огромные руки, другие, будто выгорели изнутри. Я остановил мотоцикл, чтобы осмотреться. В одной из машин, стоявших на обочине, до сих пор торчала детская игрушка, обугленная и деформированная. Я невольно качнул головой. Пройдет еще много времени, прежде чем здесь все приведут в порядок. Натворил здесь крона без дел. Все это печально, пробормотал я себе под нос и снова завел двигатель. Когда я выбрался из леса, передо мной открылась другая картина. Пыльная дорога вела к поселению, гораздо более крупному, чем Суземки. На въезде висел старый дорожный знак с облупившейся надписью, который явно пережил свои лучшие времена. «Добро пожаловать в Балагое», говорилось на нем, хотя село, казалось, совсем не гостеприимным. На улице сновали люди, но что-то в них было не так. Они ходили быстро, не задерживаясь, лица были сосредоточенными, а кто-то даже выглядел испуганным. В отличие от деревенских, здесь не пахло глушью, но напряжение висело в воздухе. Магазины, лавки, небольшие кафе, все работало, но посетителей было мало. В центре высился особняк барона, массивное строение из красного кирпича со спутниковыми антеннами и камерами наблюдения. Я припарковал мотоцикл неподалеку и направился к ближайшему магазину. Внутри пахло кофе, а за прилавком сидела женщина лет 45, скрестив руки на груди. Она внимательно посмотрела на меня. «Вы кто такой?» – спросила она, не убирая настороженного взгляда. «Раньше я вас здесь не видела». «Я проездом», – ответил я, рассматривая витрину с пыльными бутылками. «Из Суземок». «Откуда?» – округлились у нее глаза. «Там же, это, Вань!» – крикнула она в подсобку. «Че?» – раздалось из глубины. «А ну, поди сюда!» «Че надо, Люб?» – вышел из полумрака мужчина в кепке, майке-алкоголичке и вытянутых трениках, нервно крутя в руках пачку сигарет. «Пацан говорит, что он из Суземок», — кивнула она в мою сторону. Тот смерил меня подозрительным взглядом. «Шутник, что ли?» — зло спросил он. «Туда только на вертолете можно добраться, и жителей оттуда не привозят». «Бедные», — горько подтвердила Люба. «Все с ними нормально, скоро снабжение наладится, можно больше не переживать», — заверил их я. Они покосились на меня, как на сумасшедшего, и я постарался выйти из положения. «Говорят, чудищ в лесу всех перебили. Скоро дорогу разгребут и будет всем счастье». «Да ну, не поверил мне Ваня. Ох, ты ж господи, счастье-то какое», — запричитала Люба. «Хоть с Нинкой вижусь, а то сестры и свидеться никак не можем. Столько лет, бог ты мой», — покачала он головой. «Это ж кто сподобился?» — с подозрением посмотрел на меня Ваня. «Корвин же пытался, не вышло ничего у него. Неужто им перцы подмогу прислали? Скорее всего, они», — кивнул я ему. «А Корвин — это барон местный, будь он неладен», — объяснила Люба. «Все на него пашем тут как проклятые. А все потому, что он сам проклят». «Ой, не начинай», — отмахнулся от нее Ваня. «Как заведешь пластинку, так спасу от тебя нет». «А че не начинай-то? Че не начинай?» — взбаламутилась Люба. «Суземки кто угробил? Он. Из-за него в лес монстры пошли. а люди пропадать стали из-за кого? Из-за него же, все скоро пропадем тут с ним. Ой, ты как заведешься, так тебя не остановишь, фыркнул Ваня и, развернувшись, скрылся в подсобке, из которой вышел. А меня эта информация насторожила. Я тут же напрягся. Нужно было как-то аккуратно выведать у Любы подробности. Люди пропадают, то есть мне лучше убираться отсюда подальше? Осторожно спросил я. Да коль к карьеру не пойдешь, то и бояться нечего, отмахнулась Люба. Но то днем, а ночью лучше на улицу совсем не ступать, мы никто и не выходим. Сидим как бирюки, окна двери на все замки закрываем. Ночью, выразительно посмотрел на нее я. Ага, ночью, активно закивала Люба. Тени тут бродит, жуткие тени. На той неделе Филиппыча пьяного уволокли, а на позапрошлой Светку с 9-го дома. Говорят им, окаянным, по ночам не бродить, а они нажрутся, да по любовникам ходят. А почему к карьеру не ходить? Задал очередной вопрос я. Дык оттуда тени и лезут. Сознанием дела сказала Люба. Его ж закрыли год назад, когда там рабочих жрать стали. Такой карьер был. Эх, все село кормил. И мужики при деле были, а сейчас только бухают. Работы, говорят, нет. Конечно, нет работы. Если весь день перед телевизором валяться, то ее и не сыскать. Крутимся как можем. А в село те не полезли, сразу после того, как карьер закрыли. Снова спросил я. Ну не е-е, протянула Люба. Это через месяц назад началось. Может, полтора. Слушай, а может и два. Надо у Ваньки спросить. Вань, да че? Выскочил из подсобки ее муж. Поверх майки теперь на нем красовался синий мешковатый пиджак. Когда там люди пропадать стали? Через месяц или два, после того, как карьер закрыли. Тот почесал затылок, опуская кепку до бровей. Два, наверное, мы тогда с Андреичем самогон гнать начали как раз. Точно два, ответил он. А ты куда это собрался? Уперла руки в бока Люба. Дык это, растерялся Ваня. Суземки раз освободили, надо Андреичу рассказать. Поделиться новостью, так сказать, обрадовать человека. Знаю я, как ты обрадуешь, накинулась на него Люба. Опять весь день горькую жрать будете на радостях, это же отметить надо, такое дело. Ну так событие же, да, чтоб тебя, пес окаянный. Я вышел из магазина, чтобы не отвлекать их от семейной ссоры. Все, что мне нужно было, я узнал. На карьере мог завестись только один монстр, шламник. Страшное создание, голова ящерицы, тело скорпиона, покрытое каменными пластинами, жутко агрессивный. Потому он рабочих с карьерой прогнал, посчитав, что вполне может занять такое привлекательное для себя гнездо. Камни шламник любил, прятался в них от жары, строил в них лабиринты, а особенно любил известняк, потреблял его в несметных количествах. Своего рода деликатес, но ему он был нужен для укрепления каменных пластин на спине. Он не брезговал ничем, ни личинками, ни змеями, ни ящерицами, ни мясом, которое ему попадалось в виде случайных животных или людей. Но вот только он обычно не выползал из своего карьера. Обычно такое случается, только если у него заканчивается еда. Но за год он вряд ли сожрал бы все, что было в округе. Сколько я их помню, нападения начинались лет через пять. Поэтому хозяева карьеров обычно не тянули с их истреблением, потому что знали, чем все это может закончиться. Да и бизнес все-таки прибыли не приносил. Простой очень дорого обходился. Причем для всех, и для хозяев, и для рабочих. А тут барон как будто и попыток никаких не принимал. Эта информация требовала проверки. Шламник, страшная была штука. Но и на нее у меня найдется управа. Нужно было только убедить барона, что я смогу с ней справиться. Почуяв выгоду для себя, я направился прямо к местному аристократу. Благо его дом было видно из любого угла села, особняк был окружен высоким забором, а у ворот меня остановили охранники. «Куда?» – преградил мне путь мужик с наглым лицом. «К барону Корвину», – мотнул я голову в сторону ворот. «У меня для него послание из Суземок. Благая весть, можно сказать». Охранник смерил меня подозрительным взглядом, но кратце и все равно потянулся. «Артем Валерианович», – сказал он, – «тут к вам посланец из Суземок. Как фамилия его?» Зашипело из рации. Охранник вопросительно посмотрел на меня. «Градов», — сказал я ему. «Градов», — повторил в рацию охранник. «Пропустить, срочно», — донеслось из рации. Удивленно глядя на меня, охранник нажал кнопку на брелке, и металлические ворота стали медленно распахиваться, а я прошел на территорию особняка. Внутри все выглядело прилично. Ухоженный двор, статуи, фонтан, окна вымыты и блестели так, как ни у кого в селе. Едва я успел зайти во входную дверь, как ко мне тут же бросился седовласый мужчина, лет 60. Он выглядел собранным, но уставшим. Глубокие морщины пролегали на его лбу, а пальцы нервно тряслись. А может, это было какое-то заболевание, о котором мне было неведомо. «Вот он!» — воскликнул Артем Валерианович. «Спаситель Суземок! Да проходите же вы! Проходите, голубчик! Не стойте в дверях!» Он схватил меня за локоть и потащил в просторную, светлую гостиную. Мне уже позвонили из деревни и обрадовали. Я отправил отряд, чтобы проверить информацию, и пока что, новости от них приходят только положительные. Они позвонят, как только доберутся до деревни. Это будет настоящее волшебство. Я только что проехал по этой дороге, спокойно сказал я. Все чисто. Ну и чудовище в лесу, никого больше не потревожит. Чудовище, сделал акцент на последней букве барон Корвин. Хотите сказать, оно было там одно, но довольно сильное, заверил его я. Ох, садитесь, не стойте, указал он мне на диван с вензелями. Манька, принеси нам чаю, или вы хотели бы чего покрепче, виски, водка, спасибо, просто чая будет достаточно, сказал я, и пожрать бы чего-нибудь, а то желудок сводило так, что внутри все скручивало. Но вслух я этого говорить не стал. Первое впечатление, самое главное, а зря, посетовал барон Корвин. Я уж отпраздновал стаканчиком, и не прочь пропустить еще один с вами. Но раз не хотите, то, как хотите, увидел он мой взгляд. Лучше расскажите, как это у вас получилось. Мы же уже лет 5 не могли избавить лес от этого создания. Я же туда и отряды зачистки посылал, и с вертолета там все расстреливали. Все тщетно. Серебро не пробовали, усмехнулся я. Серебро, удивился барон Корвин, как будто я сморозил редкостную чушь. Откуда ж его взять серебро? Оно в большом дефиците и все имеющиеся запасы находятся в руках империи, на личном контроле у императора. Не знал, качнул головой я. Мне было непонятно, из-за чего образовался дефицит, потому что в моем мире такого не было. С этим предстояло еще разобраться. Без серебра здесь придется туго. Некоторые зелья без контакта с ним не работали. Да и без зелья оно было для чудовищ грозным оружием. Теперь знаете, кивнул барон Корвин. Так и что, как у вас получилось? Не хочу вас расстраивать, сказал я. Но хотел бы сохранить свои секреты при себе. Есть некоторые вещи, о которых лучше не распространяться. Понимаю, энергично закивал барон Корвин. Манька принесла чай на подносе и раздала нам по чашке на блюдце. Впрочем, это не так уж и важно. Главное ведь результат, а уж какими вы там способностями обладаете, пускай останется при вас. Правильно, но не совсем понимаю, к чему вы клоните, сказал я. Видите ли, Даниил, подсказал ему я. Видите ли, Даниил, тут же поправился барон Корвин. После того, как империя истребила обелиски и устроила охоту на всех магов, любой, кто с ней хоть как-то связан, обязан быть взят под стражу. Вот это поворот. К такому меня память не готовила. Я хоть и управлял эфиром через руны, магическими способностями не обладал. Неизвестно, можно ли как-то это притянуть за нарушение местных законов, но новости не обнадеживающие. Но, оборвал он меня, когда я уже собирался открыть рот, до меня доходят слухи, что этот закон хотят смягчать, если не совсем отменять, ибо после того, как большая часть магов была истреблена в империи, повсеместно стали появляться монстры, причем в огромных количествах. Никто не знает, с чем это связано. Многие считают, что это именно остатки магов стали их призывать, чтобы возродить, так сказать, свой орден. Логично, кивнул я. Вы и так все это без меня прекрасно знаете, улыбнулся барон Корвин. Я всю жизнь прожил в Суземках и возле них, честно ответил я. Меня обучала старуха, ведающая травами. Она многое мне рассказала, но про магов не было ни слова. Хотя нет, тут я покривил душой. В том, что бабуля обладала магическими способностями, я не сомневался. А выбор места проживания был связан именно с гонениями со стороны империи. Теперь все сходилось. Бабка пряталась и искала мракоборца. Но если это маги призывали чудовищ, на кой ляд им потребовался тот, кто будет их истреблять? И тут у нас есть небольшая дилемма, запнувшись, произнес барон Корвин. Что же с вами делать? Глава 5. Если вы намекаете на то, что я как-то связан с магией, то вы заблуждаетесь, сказал я, откинувшись на спинку дивана. Вот как? Поднял брови барон Корвин. А победа над суземским монстром? Я же уже сказал, что был воспитан бабкой-травницей, как можно убедительнее произнес я. Она передала свои знания, зелья, травы, монстры и ничего более. Мой меч до сих пор пропитан зеленой жижей, могу показать, если хотите. Да, но ведь, чтобы убить монстра, нужно знать, куда бить, пытался поймать меня барон. А до этого его еще нужно выследить и заманить в ловушку. Вы, несомненно, крепкий молодой человек, но, долго ли ваши люди выслеживали монстра, чтобы быть убитыми? Сузив глаза, сказал я. Это мне неведомо, развел руки барон Корвин. Они не удосужились сообщить перед смертью. Кронобис нападает первым, оберегая лес, сказал я. Он сам вас найдет, когда вы ступите на территорию его владений. А что касается нужного места, можете считать, мне повезло. Либо подумайте, что я точно знал, куда бить, таким образом спасая ваши владения, которые доставляли массу неудобств. Они были скорее тяжелой ношей и дополнительной статьей расходов. Вы бы предпочли, чтобы все в Суземках умерли, чем тащить эту лямку, которая не приносит доход. Артем Валерианович пристально смотрел на меня, перебирая пальцами рук. «Вы очень проницательный молодой человек», — сказал он. «Законы империи обязывают меня следить за вверенными территориями. Помогать вот только с ними никто не спешит. Поэтому я и говорю, что у нас тут образовалась дилемма. Вы помогли мне, избавив лес от монстра, а я взамен не буду об этом заявлять в канцелярию императора. Весьма щедро с вашей стороны, только вот даже если вы заявите, они ни в чем не смогут меня обвинить, как бы сильно ни старались». «О, поверьте», — засмеялся барон, — «они и не ищут особых доказательств. Проще истребить человека, чем возиться с ним. Мы живем в безжалостном мире, где у тех, кто обладает властью, слишком сильно развязаны руки. Пусть так, пришлось согласиться мне». «Значит, услуга за услугу», — кивнул я. «Именно», — широко улыбнулся барон Корвин. Он отпил чай из чашки и поморщился, будто бы ожидал, что там будет что-то покрепче. «Только вот, видите ли, в чем дело, мне почему-то кажется, что услуга, которую оказываю я, куда больше, чем та, которую оказываете вы мне». От удивления мои брови сами собой полезли наверх. Если бы в этот момент я набрал в рот чая, то непременно выплеснул бы ему в лицо. «Можете меня поправить, если ошибаюсь», — поспешил объяснить барон Корвин. «Но ведь я, в какой-то степени, спасаю вашу жизнь, а это самое дорогое, что у нас есть. Или вы не согласитесь с этим? А этот кадр хитер, и, кажется, я разгадал его план. Он и не подозревает, что наши интересы сходятся. Ему же хуже, мог бы сэкономить». «Соглашусь», — кивнул я. «Жизни десятков жителей деревни в вашем видении — ничто по сравнению с моей. Но ведь это для меня, а не лично для вас». Артем Валерианович немного покраснел от злости, но сдержался. Ему нужно было сохранить хорошую мину при плохой игре. «Вот именно», — успокоившись, — сказал он. «Это для вас. Поэтому я бы хотел, чтобы вы оказали мне еще одну услугу. Судя по вам, она очень хорошо вписывается в профиль ваших возможностей. Я слышал про монстра на карьере, не стал ходить вокруг да около я. Вы хотите, чтобы я его убил? Не могу заставить вас», — развел руками барон Корвин. «Но если вы откажетесь, то придется мне взять вас под стражу и сообщить в канцелярию». «Да это же чистой воды шантаж», — усмехнулся я, и, нагнувшись вперед, заговорщическим шепотом произнес: «А вы уверены, что вашим людям удастся схватить меня? Они все-таки не смогли даже с Кронобисом справиться». Вот тут и началось. Барон сначала позеленел, потом побледнел, а следом стал красным, как помидор. Было забавно наблюдать, как на его лице эмоции сменяются одна за другой. «Не тушьтесь, ваше благородие», — успокоил его я. «Я затем и пришел, чтобы предложить свою помощь в устранении этого чудища». Лицо барона моментально вернуло розоватый оттенок. «Какой он отходчивый! А вы интриган, Даниил», — покачал головой Артем Валерианович. «Я уж хотел было бежать за охраной и проверять ваши возможности. Понимаю, но это лишнее». «Тогда по рукам», — барон поднялся, протягивая пухлую ладонь. «Убейте чудище в карьере, и мы в расчете». «Есть один момент», — не спешил пожимать руку я. «За него, скорее всего, полагается награда. Каков ее размер? А то у селян цифры сильно пляшут». Я не был уверен в этом и скорее пытался поймать его на удочку. И он таки проглотил наживку. Сузив глаза, барон поджал губы, но все же сказал: «Для наемников и охотников за головами такса одна, 500 тысяч рублей. И поверьте, это очень большая сумма для такого дела. За последний год она выросла почти в 10 раз». «Отлично», — кивнул я, хоть и не знал, насколько велика эта сумма в этом мире. Придется проверить этот момент, так же как и сумму вознаграждения, а то от этого пройдохи можно чего угодно ожидать. Вы же честный человек и не будете отрицать, что если я справлюсь с заданием, то и награду должен получить. Барон сжал зубы, но потом все же понял, что я могу в принципе с этим и не справиться, поэтому с радостью произнес: «Не сомневайтесь в этом», — кивнул он. «Я честный человек и всегда привык платить людям положенное им. Любая работа должна быть оплачена по достоинству», — торжественно произнес он. «Вот ты и попался». «Прекрасно», — расплылся в улыбке я. «В таком случае из-за Кронобиса надо бы заплатить. Все-таки я освободил целую деревню и избавил вас от лишних расходов. Такое бремя снял с плеч. За него же тоже полагается награда». Чем больше я говорил, тем сильнее багровел барон. Я не собирался брать с него денег за Кронобиса, пока он не начал меня шантажировать и вести грязную игру. Сам напросился. К тому же Прохор выделил мне денег в благодарность, которых должно было хватить на первое время. «Вы забываетесь, молодой человек», — строго произнес Артем Валерианович. «Пользуетесь моим радушием и обдираете до нитки». «Что ж», — встал я с дивана, — «я должен был попробовать. Честно говоря, очень расстроен таким отношением. Вы говорили, что честный человек, а тут придется пойти в местный бар и сгоря выпить рюмку-другую с барменом, а там и остальные жители подтянутся. Поделюсь с ними своим горем, мол, думал, что барон у вас человека слова, а тут вон как вышло. Я ему лес освободил, деревню спас, а он даже отблагодарить не захотел, только за новым монстром послал. 150 тысяч», — рявкнул барон, — «и ни копейкой больше». «Другой разговор», — улыбнулся я, протягивая ему свою руку. «Я в вас не сомневался, но вся сумма только после того, как вы справитесь с монстром на карьере», — выпалил он, быстро схватившись за мою ладонь и крепко ее сжав. «Рукопожатие лучше любых договоров, я считаю. Нужно отдать ему должное, переговоры он вести умеет. Хотя чему я удивляюсь, аристократ же все-таки. Они все такие, не наигоришь, не проживешь, так и выбиваются в люди, на чужом горбу. Ну и ладно, себе эти деньги я оставлять все равно не собирался. Лучше отправлю Дарье, им с больной бабушкой будет нужнее. Да, для меня пожатие руку тоже много значит», — цыкнул я. «Договорились с вами». Простившись с бароном, я вышел из его особняка, под пристальным взглядом охраны. Меня не покидало чувство того, что этот аристократ не совсем честен со мной. За время разговора он несколько раз сильно нервничал и особо этого не скрывал. Даже без моих способностей можно было это определить. Вот только в чем, он удивился, когда я заговорил про награду за Кронобиса. Ощущение, что ее и не было вовсе. Но почему? В его ситуации, конечно, выгоднее сначала освободить карьер, чтобы возобновить денежный поток в село и занять работяг. К тому же Кронобис существовал гораздо дольше. Все с этим более или менее смирились. Но ведь там деревня была на грани существования. Ох, не нравится мне этот барон Корвин. Нужно было где-то остановиться и переночевать, потому что уже активно смеркалось. Но перед этим мой желудок требовал еды. Очень много еды. Пока я занят делом, то не ощущаю голод. А вот когда можно было выдохнуть и расслабиться, то он накатывал словно лавиной. Я прошелся по узкой улочке и набрел на двухэтажный дом, на котором горела вывеска «Еда и ночлег». Оригинальное название, но это именно то, что мне сейчас нужно было. Сняв номер у дородной барышни на ресепшене, я заказал себе в номер еды: гороховый суп с копченостями, пюре с щучьими котлетами, рагу из овощей и говядины и маленького поросенка. Активная работа рунами требовала большой подпитки организма, и перед сном я постарался насытить его до отвала. Правда, обошлось это в круглую сумму – 2300 рублей, плюс сам номер 1200 за ночь, но зато с собственной ванной и туалетом, а не общими удобствами, как было в номерах за 1000. Дама на ресепшене сообщила, что ей пришлось поднять цены из-за нахлынувших в город наемников. Очень многие, узнав о награде, хотели попробовать свои силы в убийстве Шламника. Зафиксировав эту информацию, я поднялся к себе в номер, который, надо сказать, оказался вполне приличным. Чистые простыни, аккуратный интерьер с кроватью, тумбочками и парой комодов. Даже телевизор висел на стене. Ну просто шик. Я успел принять душ и смыть с себя остатки прошедшего дня, как в номер постучали. Невысокий мальчишка с русыми волосами прикатил тележку с тарелками. Когда я расставил яство на столе, то позавидовал сам себе. Все выглядело предельно аппетитно, а дымящийся в центре золотистый поросенок с запеченным яблоком во рту тут же вызывал обильное слюнотечение. Внешний вид не обманул, еда была действительно вкусной, в меру соленой и пряной. Поглощать ее было одно удовольствие. Однако, чтобы не терять время, я решил изучить дневник старухи. Он таил в себе массу загадок и тайн. Текст был тщательно зашифрован, но ее рисунки, пометки и схемы давали мне понять, что из него можно почерпнуть массу полезного. Подобрать шифр для меня труда не составило бы, но сейчас на меня накатывала такая усталость, что я решил отложить это занятие до лучших времен. В комнате был сейф, который запирал на кодовый замок. Дневник отправился в него на сохранение от посторонних глаз. Все-таки мне еще неизвестны местные порядки. Кражи любопытных горничных никто не отменял. Следом полетели трофеи из Кронобиса и амулет. Его свойства требовали изучения, но такие силы мне были не подвластны, а нужного человека для таких вещей я пока не нашел, и сомневаюсь, что он найдется в селе. Для этого нужен какой-нибудь город, где есть профильные люди. Я покончил с едой и, выкатив тележку в коридор, закрыл дверь, заперев ее на два замка. Дополнительно наложил на него руну Тарн. Дверь хлипкая, а вот руна должна задержать непрошенных гостей. Сначала я очистил клинок от пыльницы тряпкой, которую нашел в ванной. Еще бы шлифануть его, чтобы блестел. Но таких инструментов пока не имелось под рукой. Пересчитав оставшуюся наличность, которой оказалось не так много, всего 6500 рублей, я уселся на подоконник и стал пристально наблюдать за вечерним балагом. Стемнело здесь быстро, но для глаза миров это была не проблема. Не погружаясь в него полностью, я мог навести резкость и выкрутить контраст таким образом, что видно было практически как днем, только в черно-белом исполнении. Жизнь села стихла быстрее, чем можно было себе представить. Вместо размеренных походов с работы до дома, местные жители стремительно шли к своим жилищам, постоянно оглядываясь. Детей на улицах не было совсем, да и женщин особо видно не было, только работяги. Когда стемнело окончательно и зажглись немногочисленные уличные фонари, село будто вымерло. Причем случилось это резко, за каких-нибудь 10 минут. Мой зоркий глаз смотрел на картину в целом, пытаясь не упустить важных деталей. Однако оказалось недостаточно. Периферийным зрением я едва успел уловить быстро мелькнувшую между домами тень. Она двигалась практически неуловимо. Весьма странно для шламника. Не похоже на него. Возможно, это были какие-то особенности текущего мира. Или же другой вариант. Куда страшнее, чем шламник. Нужно будет завтра проверить этот вариант. С этой мыслью я улегся на кровать и провалился в сон. Утро оказалось более чем бодрым. Давно я не просыпался в таком хорошем расположении духа. Тело не ломило, в голове не было тумана, да и за всю ночь ни разу не проснулся. Определенно переселение в новое тело нравилось мне все больше и больше. Закончив с утренним туалетом, я поспешил покинуть комнату, чуть не зашибив дверью какого-то человека. «Эй!» – возмущенно воскликнула тень, отпрыгнув в сторону. «Полегче!» Высунувшись из-за двери, я увидел стройную девушку с длинными черными волосами. Она была одета в облегающие коричневые брюки и синюю блузу с рюшами, которые прикрывали объемную грудь. Сильный запах карамели и миндаля резанул мое острое обоняние. Интересное сочетание, но отдаленный шлейф озона, словно перед грозой. Эфир. Запах усиливался после применения магии, но и когда этого не было, я хорошо его чувствовал. Сейчас же он звучал отдаленно. Передо мной стояла магичка, которая старается тщательно замаскировать свою сущность. «Чего пялишься?» Зыркнула она на меня карими глазами, пока я разбирал ароматы. На вид ей было не больше 25. Возраст, когда подростковая пелена уже спала, а вот зрелая мудрость еще не набралась. «Ох, простите, решил разыграть из простачка я. Не видел вас, Даниил Градов». Протянул я ей свою руку. «В жопу себе засунь», огрызнулась она. «Еще с простолюдинами не знакомилась. Твое счастье, что я спешу, но попадешься мне еще раз и лучше сразу беги». Высказав тираду, разъяренная магичка быстрыми шагами пошла дальше по коридору, цокая высокими каблуками. Ее ладонь нервно похлопывала себя по бедру, будто девушка подгоняла саму себя. Она явно спешила. «Вот тебе и встреча», — мотнул головой я. «Интересно, они все здесь такие хамоватые». Плотно заперев двери, все еще шумно выдыхая, чтобы успокоиться, я покинул гостиницу. Завтракать я не привык, поэтому первым делом решил дойти до местного карьера. Если шламник обитал там, то следы его пребывания я обнаружил невооруженным взглядом. Заведя мотоцикл, я отправил вперед. Мой путь вел через центральную площадь, где, несмотря на ранний час, уже вовсю кипела работа. Полусонные торговцы ставили шатры, раскладывали свой товар, а у кого-то было уже и вовсе все готово. Увидев незнакомое лицо, многие пытались зазвать меня к себе, чтобы показать ассортимент, но мясо, одежда и прочий хлам меня не интересовал. Хотя насчет одежды нужно бы призадуматься. Если магичка увидела во мне простолюдина, то неплохо было бы сменить имидж. Только вот делать это в селе – заведомо проигрышный вариант. Менять облик деревенщины на селянина я не горел, поэтому подождет. А вот возле лавки с различными сушеными травами, пучки которых были подвешены под навесом, я задержался. Нос уловил аромат, который стал удивлением для меня. «Не местный», – крякнул дедуля-торговец, сканируя меня взгляд из-под густых бровей. «Седой, морщинистый, но уже давно забывший, что голову и бороду нужно мыть». «Ага», – кивнул я, внимательно осматривая набитые, уже размолотыми травами, мешки, которые возвышались передо мной. Выбор тут был огромный. Леса и реки вокруг, плюс климат, и как результат очень удачное место для всякого рода травы, грибов, мха и прочего. А того, что источало искомый аромат, не было. Странно. «Прячет, много вас понаехало к нам», — радостно заявил дедуля. «Хорошо, что эта тварина у нас объявилась. Прете сюда как на паломничество. И чем больше старых дохнут, тем больше новых приезжают. А то как же, награда-то растет, молодец, Коровин, хороший барон, с другим бы пропали, Корвин», машинально поправил я его, «да мне все одно, а где Тумель, дед?» Спросил я его напрямую, устав искать. «Кто?» — скривился он, «Тумель», по слогам повторил я, «пыльца такая синеватая, мелкая, противная, тык все, что есть», указал он руками на мешки, «вон тебе всякое разного, синий-белый, голубой, выбирай себе любой». «Хошь пажитник, хошь житница». «Так», — грозно посмотрел я на него, «давай мне не заливай, я его запах чую. Штука магическая, но под имперский запрет не должна попадать». «Да», — настороженно посмотрел на меня дед. «А лупоглазые обратные говорят, прибери, говорят, дед, а то срок дадут». «А какой мне срок в мои-то годы? Подыхать скоро. Я уж лучше в поле, чем на нарах». «Какие лупоглазые?» — осторожно спросил я. «Да приехала вчера бригада», — отмахнулся он. «Высокие, как шпалы, худые, глаза на выкате. Ходили тут, вынюхивали да расспрашивали. Это все из-за лиха этого, что в карьере завелся. Ты что же из-за него сюда приперся?» «Почти», — кивнул я, усмехнувшись. «А Тумиль-то ты откуда взял? Купил, что ли, где? Вот мне делать нечего. Еще травы я не покупал», — усмехнулся дед. «У меня этого добра во дворе навалом. Из нужника вышел и насобирал». «Тумиль во дворе?» — удивился я. «Да я про травы говорю», — начинал злиться дед. «Мумиль-штрумиль», — заладил. «Говори, где взял, дедуль?» — рявкнул я на него. «Да в полях его полно. Всю траву этой синевой укрыло. А вот это уже было совсем нехорошо. Тумиль был отличным катализатором для зелий. Для некоторых был и вовсе незаменим. Но просто так он не появлялся. Чтобы растения начали его выделять, нужно было присутствие монстров. Крупных монстров. От шламника такого эффекта не было бы. Да что тебя, выругался я, сжав кулак. Неужели ошибся? Да быть того не может. Брать будешь? Спросил дедуля, доставая из-под прилавка пакет с синей пыльцой. Потом отмахнулся я. Нужно было добраться до карьера как можно скорее и проверить все. Дорога вела на запад, и чем дальше я отъезжал от села, тем меньше встречал признаков цивилизации. Асфальт уступил место разбитому грунтовому покрытию, обрамленному покосившимися столбами с ржавыми проводами. Ландшафт стал пустынным. Голая земля, редкие кусты и камни, выжженные солнцем. Дорога становилась все хуже. Ощущение, что я приближаюсь к другой реальности, нарастало с каждым километром. Наконец, я достиг границы карьера. Передо мной открылся пейзаж, напоминающий кратер. Огромные углубления в земле, окруженные отвесными стенами из серого камня. В центре карьера клубился черный дым, а от земли поднимался запах гари и серы. Я заглушил мотоцикл и осмотрелся. Воздух был тяжелым, казалось, что он давит на грудь. Поодаль у самого обрыва расположилась группа из трех внедорожных пикапов. В кузове у каждого стояло крупнокалиберное оружие. Вокруг суетились люди в одежде цвета хаки, но на военных они не походили. Уж слишком несистемны были их действия. Издалека было не разобрать выпуклость их глаз, но то, что они были худые и высокие, Как описывал их дед-торговец, это в точку. Подъехав ближе к ним, я увидел, что они стояли полукругом. Объект их внимания стоял в центре и очень громко им что-то доказывал. Из-за голов я не видел, кто это, но стоило мне остановиться и заглушить мотор, как я услышал знакомый хамоватый голос. Многие из наемников обернулись на шум моего мотора и теперь уже не обращали внимания на магичку, полностью сосредоточившись на мне. «Да меня не волнует, что вы со вчера здесь», — орала девушка. «Сегодня я первая пришла и пойду туда первой. Сейчас, как же», — надрывался в ответ низкорослый жилистый мужчина, в кепке и темных очках. Он выделялся из них всем, как ростом, так и поведением. «Ты тварь спугнешь, а нам потом носись за ней. Ничего, погоняйтесь. Не осталось в долгу магичка. Тачки у вас мощные, так что догоните. Если вообще надо будет кого-то догонять, да, пускай идет, Кирь», — сказал один из наемников. «Тварь позавтракает, на нас не так огреться будет. Херс два», — зло зыркнул на него командир. «А если она ее завалит, че потом делать будете? Платить мне вам больше нечего. Что Аньке скажешь, когда отец из командировки без бабла вернется? Кто? Она?» Скептически посмотрел на него наемник. «Не смеши меня, в ней весу от силы килограмм 50, а ты, может, потягаться хочешь?» — рявкнула на него магичка. «Стоит он тут, глазами меня взвешивает. Как дам пинка под зад, сразу узнаешь, сколько во мне килограмм». «Кия», — дернул командир один из наемников, что не сводил с меня глаз. «Да че?» — заорал на него тот. «У нас тут еще пассажир», — мотнул он в мою сторону. «Кия» повернул голову в мою сторону, но едва ли воспринял всерьез. «Еще один», — зло выдохнул он. «Здесь очередь», — крикнул он мне, — «так что жди». «Ага», — кивнул я, проходя мимо них. И правда, лупоглазые, как на подбор. Магичка буквально испепелила меня взглядом, когда я подошел к краю карьера. Вся их компания дружно смотрела на меня, моментально стихнув. Всего я насчитал 16 человек, включая девушку. Оснащены они были в целом неплохо, явно были подготовлены, и, если бы речь шла про какое-то другое чудовище, вполне могли с ним справиться, пожалуй, даже со шламником. Но если в карьере завелся тот, о ком я думаю, то тут даже сил у этой магички не хватит. Она, кстати, была единственной, от кого пахло эфиром, и этот факт не оставлял наемникам никаких шансов.